Глава 22. Враги. «Ничего себе сюрприз!» — прошептала я, с трудом шевеля онемевшими губами. Впервые в жизни была готова произнести вслух те слова, которым на заборе самое место. «Это...» Меня трясло, руки дрожали, живот крутило так, что чуть не стошнило. Я через силу сглотнула и впилась пальцами во влажную землю. Хоть и сидела упорно, казалось, что вот-вот потеряю равновесие и провалюсь в опустевший овраг. «Ну, Эф!» — шокированно протянул Лейман, мигом растеряв прежнюю невозмутимость. Дымчатые силуэты исчезли вдали. Он стряхнул с пальцев чернющий дым, какой обычно собирается в атакующие сферы, и сделал то, что я так и не сумела. От души выругался парочкой забористых выражений. «Адские гремлины его против шерсти причеши! Хоть бы намекнул, кто оттуда выскочит!» Нет уж, такое лучше не знать заранее. Не так страшны сами монстры, как ожидание их появления, но... Вот ведь маленький пушистый манипулятор ничего нормально не скажет, не объяснит, не предупредит. Это что, дело принципа? Все ото всех скрывать. До сих пор никто не понимает, что происходит. А ведь оно прямо здесь происходит. Прямо сейчас. Я отвернулась и бессильно стукнула кулаком по траве. Колючая осока оцарапала кожу. На ребре ладони вздулась красная полоса. Я поморщилась, как в детстве лизнула царапину. От соленого привкуса замутила. В памяти всплыли десятки налитых алым глаз. Эти твари очень хищно на меня смотрели. Не справься я со своей жизненной энергией, сожрали бы меня. Кажется, они ее чуют. Так резко сорвались всей стаей к холмам направо. «О боже! Все-таки это ловушка!» — с ужасом прошептала я. «Новая теория заговора созрела?» — скептически поинтересовался Лейман и вгляделся в темное небо. «Нет! Старая подтвердилась!» Я вскочила на ноги, не зная, откуда вдруг взялись силы. К вискам прилила кровь, обе энергии завертелись мощным водоворотом. Они к охотникам убежали! Теперь трясло не от страха, а от злости. Ловко глупую Тому использовали. Мысль о том, что Лейман и без меня бы обошелся, ни капли не утешала. «Наше счастье, что убежали», — нахмурился он. «Не то рассмотрели бы нас повнимательнее. Эф не зря запретил энергии жизни светить перед их кровожадными мордами. Видимо, она для них, как для тебя, колбаса. Вот и сорвались. Но я не думаю, что это ловушка». «Конечно!» — нервно рассмеялась я. «Это особо хитрый способ убить теней. Выпустить монстров, которые им ничего не сделают. А на охотников точно набросятся. Твои милые друзья — не беспомощные котята. А эти призрачные твари неспроста под замком сидели». Верно. Овраг был прочно запечатан тьмой. Тени явно не хотели, чтобы узники выбрались, раз заперли их на окраине, перед защитной стеной, где совсем никого нет. Эти существа чем-то для них опасны? Может, они конкуренты? Жизненную энергию любят одинаково, живут рядом. Но почему тени их попросту не уничтожат? Одно ясно. Что бы ни задумал Эф, сородичи его плану не обрадуются. Я мотнула головой, пытаясь утрясти беспорядочно мечущиеся мысли. Бесполезно. Там была каша. А еще упорно казалось, что я упустила какой-то момент. Ах, ну да! Лейман говорил, что Эф попросил кое-что открыть и при необходимости закрыть. Я покосилась на овраг. Вряд ли есть необходимость его закрывать. Он был пуст. Ни остатков тьмы, ни задремавшей в углу твари, лишь поросшие травой склоны и каменистое дно. «Нам надо что-нибудь закрыть?» — на всякий случай спросила я. По небу прокатился дикий гул, плотную завесу туч тряхнуло. Они опустились ниже и запульсировали, словно неистово пытались вырваться. Казалось, в любую секунду отлепятся и рухнут нам на головы. Я инстинктивно пригнулась. Лейман чертыхнулся. Над дальней, самой высокой вышкой закрутилась... Нет, не воронка. Целый смерч. Огромный, темный, густой. Впился вращающимся основанием в шпиль и начал стремительно расти. Куда уж дальше-то? Господи. Надо. Наконец ответил Лейман и кивнул на смертоносный вихрь. Вот это. Я икнула, обхватив лицо ладонями. «Это же... портал?» «Ага, только большой». «Большой? Да это не портал, а порталище! Для Годзиллы, что ли?» «Мамочка!» Темная энергия призывно забурлила внутри, и я едва успела отнять ладони от лица. С пальцев соскользнул дым, в воздухе соткались шарики тьмы и беспорядочно заметались перед моим лицом. Они столкнулись и звучно лопнули, усеяв черными кляксами траву и, кажется, кончик моего носа. Лейман решительно направился в сторону вышки. Я вытерла нос рукавом и ринулась за ним. Остаться тут одной было страшнее, чем очутиться вблизи адского смерча. Шел он не быстро. Должно быть, эту часть степи знал плохо. «Расскажи», — взмолилась я, — «что мы собираемся делать? Мы команда или как?» «А ты сомневаешься? Выдать тебе командный значок и пароль для связи». Издевается. «Нет у него никакого значка. И пароль наверняка дурацкий». «Не хочешь, как хочешь», — усмехнулся Лейман. Смерч над вышкой бешено завертелся, норовя вспороть небо. «Все просто. Мы идем туда и схлопываем портал до того, как им воспользуются. Разворачивается он долго, но Эв советовал поторопиться». «Эв советовал. Правильно, я тогда ему ус вырвала. Советчику этому. Чей это вообще портал? Внешне похож на темную воронку теней. Закрутился вскоре после того, как мы распечатали овраг». Я вздрогнула. От промелькнувшей догадки тьма в животе завязалась ледяным узлом. Стая голодных призрачных барабашек показалась сущей ерундой. По крайней мере, они по мертвому миру бегают. А вот самая крупная из них, которая первой куда-то унеслась, она рвется в наш мир! — воскликнула я. «Те же мысли», — подхватил Лейман. «Та здоровенная тварь умеет перемещаться между мирами. Причем делает это очень мощно. К счастью, Эф никого гасить не просила, а сама она нас вряд ли тронет. Ты, главное, энергию жизни поглубже спрячь». Я с ответственным видом кивнула и зашагала рядом. От гордости буквально распирала. Ведь я додумалась до того же, до чего и он. Я тоже умная. На самом деле часть команды, а не балласт какой-то. Портал. Ну, держись. Мы идем. Ветер усиливался, высокую траву нещадно трепало. По степи прокатывались воздушные волны, в спину летели камешки и комки земли. Солнечные лучи перестали пробиваться сквозь черноту, пространство погружалось во мрак. От непроглядной темноты спасали расчертившие небо прожилки молний. Яркие и мелкие, плотно переплетенные, как электрическая паутина. Смерч свистел и стремительно набирал обороты. Утыканные стройными башнями холмы почти потерялись за окутавшими их тучами. Серые пульсирующие сгустки опускались все ниже и почти касались земли. Мы замедлили шаг. «Хорошо, что я выросла в степи и знаю, какие сюрпризы могут нас поджидать. Будь осторожнее. Эта местность жутко коварная», — сознанием дела поучала я Леймана. «Тут одни буераки. Чуть зазеваешься — и прощай. Под ноги смотри внимательно. Не то можно провали». Опора пропала, недостающая отца невнятным шипением вырвалась сквозь стиснутые зубы. Пятая точка проехалась по крутому склону, за спину посыпалась земля. Я отчаянно тормозила ногами, но только перекувыркнулась и распласталась по жухлой траве. Овраг глубокий. «Ух ты!» — присвистнул нарисовавшийся у края Лейман. «Наглядно!» От отчаяния хотелось взвыть. «А вот и они, мои верные спутники. Позор и стыдоба. Припозднились как-то даже. Вот бы провалиться сквозь землю, но...» «Я ведь это уже сделала!» «Убедила!» — подавился смешком Лейман. Зеленые глаза весело блеснули, наклонился и протянул мне руку. «Вылезай давай, степной эксперт!» Я подошла к склону, встала на цыпочки. Не дотянулась. Забралась чуть выше, подпрыгнула. «Бесполезно! Не хватало эдак метра!» «Никак!» — расстроенно буркнула я, тщетно пытаясь вскарабкаться наверх. Лейман молча достал телефон и посмотрел на часы, затем на меня, будто раздумывая. «Оставить меня здесь просто так? Или еще землей сверху присыпать?» «Успокойся», — вздохнул он и спрятал мобильный. «Глаза закрой, вдохни глубже». Я зажмурилась и набрала полные легкие воздуха, хотя спокойствием и не пахло. Тьма внутри бушевала, свет обиженно скрёбся. «Теперь темную энергию нащупай», — последовали указания. «Аккуратно, не выпуская». «Легко сказать. Не выпустишь тут, когда она через края норовит выплеснуться». Острые льдинки царапались и звенели, заглушая даже свист смерча. Кое-как я их нащупала, закусив губу и до боли впившись пальцами в равнодушный склон. Холодом обдало с ног до головы, зубы громко клацнули. «Найди самую легкую энергию, оставь только ее», — подсказал Лейман. «Остальное подальше убери и держи там». Самые легкие льдинки обжигали меньше, и удерживать их было проще. Стараясь не потерять концентрацию, я постепенно отпускала более тяжелые, бережно возвращая на место. Хоть бы наружу не поползли. «А сейчас возьми то, что собрала, и резко выброси. Именно выброси, а не просто отпусти». Я крепко обхватила льдинки и... бросила. Кажется, слишком плавно. Разлепив веки, увидела кучу дымчатых шариков. Крутанувшись веселой каруселью, они разлетелись во все стороны и взорвались. Дымчатым щитом меня заслонило в последний момент. Брызнула земля, а враг тряхнула. В склоне отпечаталось несколько глубоких трещин. Я виновато подняла глаза. «Еще раз пробуй», — велел Лейман. «Нет, я не буду пробовать. Лучше возьму и сделаю». Приложившись лбом к склону, я закрыла глаза и вдохнула поглубже. Льдинки, много звенящих льдинок. Обжигающая охапка самых легких, нарастающее внутри напряжение. Сосредоточиться и выбросить. Резко. Внизу что-то спружинило. Меня подбросило вверх. От неожиданности я взвизгнула и распахнула глаза. Опять тот шар, точь-в-точь, как для хомяков, из полупрозрачного дыма. И я внутри него. Лейман, не мешкая, схватил меня за шиворот и вытащил на землю. Шар рассеялся, а чувство невероятной легкости осталось. Я восторженно ахнула. «Получилось! Получилось!» «Позже отметим!» Подмигнул Лейман и потянул меня к холмам. Точнее, к тому месту, где они раньше были. Землю покрывал серый туман из рухнувших туч. Черный вихрь портала растянулся наполовину неба. У подножия холмов стало четко видно. Его центр находится над самой высокой башней. Она была гораздо больше, чем казалось издалека. Огромная махина высотой с небоскреб из громадных, перекрещивающихся металлических балок. Снаружи ее опоясывало некое подобие пожарной лестницы с длинными крутыми пролетами и небольшими горизонтальными платформами между ними, поверх которой то там, то здесь свисали оборванные провода. Лестница заканчивалась крохотной площадкой на самом верху башни, и основание воронки переростка танцевало на этой площадке, опасно раскачивая всю махину. Она скрипела, нижние балки клубились тьмой, прерывистыми нитями сочившейся к небу. «По-моему, эта тварь решила захватить башню с собой», пробормотала я, оглядываясь по сторонам. Небо раскололо мощная молния, осветив заросли высоких кустов и раскинувшийся за ними хвойный лес. Дымчатого монстра нигде видно не было. Собственно, кроме густых веток и острых иголок, вообще ничего видно не было. «Похоже, ты права», — помрачнел Лейман. «Не зря портал такой огромный». «Что нужно делать?» — я расправила плечи. «Как мы будем схлопывать эту штуку?» «Вблизи», — он задумчиво посмотрел на скачущий над нами вихрь. «Придется подняться на самый верх». Кусты сзади зашевелились, и волосы у меня на голове тоже. Я загнала энергию жизни в дальний угол, обернулась и встретилась глазами с... Линой. Она отпустила ветку и замерла, сверля нас напряженным взглядом. Лейман поморщился. Я нервно сглотнула. Пальцы будто свинцом налились. Машинально тряхнула рукой, к вышке отлетел сгусток тьмы. Врезался в край нижней балки и живописно взорвался. Вышка дрогнула и пронзительно заскрипела. Глаза Лины округлились и поползли на лоб. А возникший за ее спиной Юра явно поставил личный рекорд в глубокомысленном изгибании брови. «Понаехали», — укоризненно бросил им Лейман. Повернулся ко мне и невозмутимо поинтересовался. «Так что, предлагаешь разнести тут все? «Что он творит?» «Хотя мы и так спалились по полной. Мало того, что нас застукали у портала, я еще умудрилась тьмой шарахнуть на глазах у изумленной публики. Но откуда Юра с Линой тут взялись?» «Охотники совсем в другой стороне должны быть. Впрочем, и мы тоже. Если бы я не тормозила и не валялась по оврагам, нас бы уже здесь не было. Катастрофа». Лейман выжидающе смотрел на меня, будто просил подыграть. «Он что, все это специально?» «Ладно, сделаю умное лицо. Может, они не догадаются, что я не терминатор, а обезьяна с гранатой?» Сцепив пальцы в замок от греха подальше, я выдавила. Нет, лучше не надо». «Наверное». Юра улыбнулся с едва уловимой иронией. Лина сложила руки на груди. «Что за дрянь вы здесь наворотили?» Она кивком указала наверх. Ее глаза блеснули тем самым холодом, от которого меня всегда в дрожь бросало. Лейман ни капли не впечатлился. «Ваша вечеринка в другой стороне», — нахально заявил он. «Нечего гулять, где попало. Надписи на входе. Осторожно, злая собака, не видели, что ли?» Юра смерил его долгим, внимательным взглядом, в котором явно читалось предупреждение. «Вечеринка всегда со мной», — недобро прищурилась Лина. «Может, прямо сейчас устроим?» Нас разделяло несколько метров. Земля подрагивала в такт вращением воронки. Завывал ветер. Вышку медленно опутывала нитями тьмы. Вечеринка. Вдруг они не вдвоем пришли? С минуты на минуту остальные охотники подтянутся, и Катерина лично нас под башней прикопает. «Мы как раз искали хозяев банкета», — вмешался Юра, излучая абсолютное спокойствие. «А то с плакатами никто не встретил». «Когда ты вообще за мной увязался?» — огрызнулась Лина. «Я же сказала! Сама выясню, что это за хрень!» Значит, они все-таки вдвоем. Не успели найти теней, зато увидели смерч в небе и решили проверить. Видимо, остальные охотники остались ждать где-то в другом месте. «Выяснит она», — усмехнулся Лейман. «Ты сначала выясни, зачем тебя сюда позвали. Вдруг в качестве основного блюда». «Псих! Зачем он ее дразнит? Вот ты и расскажешь». Лина медленно двинулась к нам, вспыхнув светлым ореолом. «Раз уж так любишь болтать». Соткавшуюся вокруг него полупрозрачную дымку я заметила сразу. «О нет, только не это! Она ведь не знает, что у Леймана полная сила теней! Что делать?» «Не надо!» — взмолилась я и выскочила вперед. «Пожалуйста!» Лейман ухмыльнулся, а Лина будто не услышала. «Казалось, для нее меня тут вовсе не было!» «Ангела!» — позвал Юра и выразительно покачал головой. «Действительно, не надо!» Лина метнула в него такой взгляд, что у меня в ушах отчетливо зазвенели льдинки. Или это была темная энергия, что просилась наружу. Настойчиво плескалась во мне, прокатываясь по телу волнами озноба. Происходящее казалось кошмаром наяву. Я обняла себя за плечи и встала перед Лейманом. Хотят поубивать друг друга? Пусть начнут с меня. Просто стоять и смотреть на это я не буду. Принимать чью-либо сторону тоже. Лина замешкалась. Окружавшее ее сияние померкло. Но лишь на секунду. Она решительно отодвинула меня с явным намерением шагнуть к Лейману. «Троицкая». «А ты не умнее своей подружки». Он демонстративно скатал в ладони плотный шарик тьмы. «Как там ее звали?» «Вика?» Лина изменилась в лице. Все произошло мгновенно. Яркая вспышка ослепила. Следом хлынула темнота. Пространство расплылось мутными черными кругами и белыми пятнами. В глазах зарябило. Рядом мелькнул силуэт. Что-то мощное сбило с ног. Приземление в траву получилось на удивление мягким. Обволокло странным приятным теплом. Меня тут же схватили за плечи и подняли. «Не лезь в это», — защекотал висок настойчивый шепот Юры. Он оттащил меня назад, прочь с линии огня. Воздух взорвался сотней искр, все окутало дымом. Как назло, ничего не было слышно, кроме свиста смерча, треска несчастной вышки до завывания ветра. Юра держал меня крепко, будто боялся, что я помчусь обратно к башне. «Ага, да я от ужаса даже шелохнуться не могла», — успокаивала пульсирующую в ладонях энергию, и толком не понимала, за кого из этих двух агрессивных идиотов переживаю сильнее. Кто бы ни выиграл, радоваться не буду. Дым рассеялся внезапно. Искры погасли. Юра тут же меня отпустил. От вышки нас отделяла пара метров. За спиной шумел лес. Я сжала зудящие ладони в кулаки и огляделась, молясь, чтобы победила дружба. Никого. Неужели они оба... Как так? Зачем? Небо ярко вспыхнуло прожилками молний. Смерч закрутился центрифугой, воронка затряслась в безумном танце. Откуда-то с башни спрыгнула Лина, приземлившись, ровно позади нас, вполне живая, разве что слегка потрёпанная. Лейман выглянул из-за дальней нижней балки, приглаживая пятернёй стоящие дыбом волосы. «Слава богу! Живые!» «И все? Разочарованно спросила она, поправляя сползшую с плеча куртку. «Но это как-то несерьезно. Вышка вздрогнула, слух резанул пронзительный металлический скрип. Один из проводов наверху оборвался и рухнул, расчертив землю вокруг башни длинной выжженной полосой. Нас чудом не задело. Я успела отскочить и кинулась к башне, но споткнулась и шлепнулась на траву. Юра с Линой синхронно попятились. Дребезжащие шаги, скрежет когтей. По лестнице башни скользил огромный сгусток дыма со звериными очертаниями. На мгновение замер. Мощные лапы уперлись в шаткие ступени, спина изогнулась дугой. Тварь принюхалась и хищно блеснула алыми глазами. «А я предупреждал!» Лимон вышел из-за балки и картинно взмахнул рукой. «Бобик! Фас!» Тварь в два прыжка достигла земли и бросилась к нам. «Мамочка!» Перед глазами пронеслась вся жизнь и рычащий сгусток тьмы размером с медведя. Свет внутри словно вырубило. Я накрыла руками голову и припала к земле. Расчертив острыми когтями землю, призрачная зверюга безразлично перемахнула через меня. Необыкновенно яркая вспышка, обжигающая волна жара. Затылок припекло, вся кожа запульсировала одним сплошным ожогом. Инстинктивно глянула на ладони. Нет, ничего. «Что это за адский троглодит?» Раздалось сзади сдавленное шипение Лины. Я сглотнула растекшуюся во рту горечь. Усилием воли приподнялась. Лина светилась ослепительно белым сиянием и стряхивала с пальцев тлеющие искры. Юра сосредоточенным взглядом сверлил портал. Смерч вращался все быстрее, в совершенно безумном ритме. Отброшенная к башне тварь поднялась на лапы, скалясь рваными краями пасти, не облизывалась, но всем своим видом показывая. А еще Лейман замер в начале лестницы и посылал мне недвусмысленные сигналы с предложением присоединиться. «Ну уж нет, друзей не брошу». Я откатилась в сторону и встала, кряхтя и пошатываясь. Голова кружилась, мутила, как от солнечного удара. Зверюга оттолкнулась задними лапами и рванула вперед. Лина выставила руку, из ее ладони вылетел столб искр. На безумной скорости врезался в мчащийся сгусток и разлетелся серебристой метелью. Снежинки осели в дымчатой шкуре, блеснули и с шипением растворились. Тварь затормозила, жадно рыкнула, явно требуя добавки. Лина выругалась. «Они свет поглощают», — произнесла я дрогнувшим голосом. «Мы заметили». Скупо бросил Юра и тут же переспросил. «Они?» Я судорожно кивнула, мазнула взглядом по лестнице. Леймана нигде не было видно. Один пошел портал схлопывать. Тварь отмерла, протяжно взвыла. «Сейчас нападет». Глубокий вдох. Концентрация. Охапка тяжелых льдинок, плавный бросок в стремительно приближающуюся цель. Получилось. Я ударила. И даже не промазала. Огромная, сотканная из тьмы сфера угодила прямо в зверюгу. Та разъявила пасть и с довольным рыком ее проглотила. Целиком. Словно удав бегемота. Сыто икнув, тварь запылала алым ореолом. Увеличилась при этом в размерах раза в полтора. Теперь, если это и медведь был, то гризли-мутант. «Ой», — виновато прошептала я. «Капец», — высказалась Лина. «Теперь они точно решат, что я им ужасной смерти желаю». Юра схватил Лину за руку. Перед ними прочертилась линия света. «Контур? Точно он. Вдруг сработает, и тварь сквозь него не прорвется. Увы. Она с трудом, но просочилась через пылающую черту и прыгнула. «На Лину!» Я взвизгнула и зажмурилась. «Нет, не хочу это видеть! Не хочу!» Землю тряхнуло. Кровожадный рык перерос в жалобный скулёж. Обмирая от ужаса, я приоткрыла один глаз. Юра с Линой стояли за очерченным светом кругом, в котором бешено металась скулящая тварь. «О, так это ловушка была!» Лина одернула порванный рукав куртки и вытерла кровь с рассеченного виска. Он влажно блестел, побагровевший воротник рубашки неестественно топорщился. Тварь требовательно заскреблась у границы контура, разразилась жутким воем и начала под ним копать. Комки земли во все стороны полетели. «К башне бегом!» Скомандовал Юра и подхватил Лину под локоть. Я замешкалась. «Обе!» — добавил он. Звать дважды не пришлось. Я кинулась за ними, поглядывая на завывающий в такт хозяйки смерч. Надеюсь, Лейман успеет уничтожить портал. Страшно представить, что будет, если этот монстр прорвется в наш мир. На лестницу я вскарабкалась первой. Ступени были крутыми и узкими. Вдвоем не разойтись. К перильцам, ходящим ходуном, было страшно прикоснуться. Счастье еще, что с другой стороны надежные балки башни. Юра пропустил Лину вперед, забрался следом и жестом велел подниматься. Понятия не имею, зачем ему понадобилось наверх. Но он наверняка знает, что делает. Должен знать. Тварь копала все усерднее. Следовало торопиться. Я стиснула зубы и сделала шаг. Второй. Третий. Ветер дул остервенело, лестница скрипела, норовя обвалиться. При мысли, что это лишь первый пролет, Становилось дурно. Их здесь не один десяток. К счастью, после небольшой площадки платформы лестница была чуть шире и шаталась меньше. Снизу раздался отрывистый скрежет. Я быстро добралась до второй платформы и глянула вниз. Сияющий круг был пуст. О, нет. Скрежет зазвучал отчетливее. Из-за угловой балки высунулась морда разгневанной твари. Узкую лестницу корёжило от каждого ее шага. Все-таки габариты были уже не те. Я почувствовала, как подгибаются колени. Юра с Линой тоже обернулись. «Заблудились?» — донесся голос Леймана. Мгновением позже появился и он сам. Выглянул с лестницы, уставился на тварь и грозно велел. «Фу!» Бобик зарычал и продолжил прорываться наверх, расчерчивая ступени лестницы бороздами когтей, одним мощным боком оставляя вмятины на балках башни, другим легко отгибая перила. «И не сорвется же гад, а?» Лина метнула в Леймана злющий взгляд. «Ну?» — удрученно протянул тот. «Эту команду он еще не выучил». Юра подтолкнул нас к лестнице. Тварь прыгнула на первую платформу. Острые когти вспороли железное полотно, как консервную банку. От скрежета заложило уши. Башня словно дрогнула. Платформа прогнулась в центре, но выдержала. А вот хлипкие перила аж с нескольких пролетов рухнули на траву, оглушительно лязгнув напоследок. «Счастье, что я так и не отлипла от балки. Не то валялась бы сейчас там же». Юра тоже держался за балку. Лина скрючилась на ступеньке, прикрыв руками голову. Сверху посыпалась пыль. Лейман начал осторожно спускаться. «Ненормальный! Эта зверюга здесь все с землей сравняет. И без разницы ей будет, у кого какая энергия». Тварь сделала мощный рывок и, пролетев половину лестницы, впилась когтями в верхнюю ступеньку. Прямо перед второй. «Нашей платформой! Это конец!» Сердце ухнуло в пятки. Все расплылось алыми сияющими кругами. Осенило меня внезапно. «Та штука! Во враге!» — выкрикнула я прежде, чем мысль оформилась в слова. Лейман меня понял. Мгновение. Из края платформы навстречу зверюге полилась густая чернильная тьма, очень похожая на лужу из оврага, но не такая глянцевая и непроницаемая. Тварь дернулась и увязла в ней сначала передними лапами, а через секунду ее всю окутало блестящей жижей, словно коконом. Сердито зарычав, адская зверюга скатилась по лестнице и шлепнулась обратно на изуродованную первую платформу. «Вряд ли этого хватит надолго», — пожал плечами Лейман и навис над Линой. Она вскочила на ноги, сжав кулаки, будто собиралась скинуть его следом за Бобиком. Получила в ответ выразительную ухмылку. «Нет, только не опять». «Сейчас оба туда же улетите», — пообещал Юра, шагнул к краю ступеньки и осторожно выглянул вниз. Нити тьмы уже опутали всю башню до первой платформы. Воронка смерча растянулась на половину неба. «Это ее портал?» «Да!» — выпалила я. «Она в наш мир рвется! Вместе с башней!» Лина округлила глаза, Лейман напряженно кивнул. «Его можно закрыть?» — спросил Юра с привычным спокойствием. «Можно!» — отозвался Лейман. «Если вовремя успеть подняться наверх». «Так какого черта ты здесь?» — рявкнула Лина. «По тебе соскучился!» Издевательски протянул он, поймал хмурый взгляд от Юры и уже серьезнее добавил. «Там немного... не пройти». Башня встряхнула, с высоты рухнула груда металла, беспорядочно рассыпавшись по траве. В покореженных железяках угадывались перила и фрагменты лестницы. Снизу донеслось сдавленное рычание и приглушенный скрежет когтей. Тварь отчаянно пыталась освободиться. «Идем», — среагировал Юра. Леймана не нужно было просить дважды. Лина посмотрела ему в спину так, словно вовсе не отказалась от мысли скинуть его с башни, а просто решила, что верхняя площадка для этого подходит лучше. Темное небо рассекло молнией. Я отлипла от балки и осторожно пошла за ними, старалась не думать о стремительно увеличивающейся высоте. Легкие, но настойчивые толчки в спину не позволяли тормозить. Я догнала Лину. Она даже не обернулась на меня ни разу. Десяток пролетов остался позади. Деревья превратились в крошечные точки, ноги заныли. Следующий пролет лестницы был настоящей полосой препятствий. Его перегородило куском оборванного толстенного провода в колючей оплетке. Пришлось двигаться медленно и осторожно, то перешагивая, то проскальзывая в сантиметре от острых шипов, и молиться, чтобы лестница не обвалилась. «Эта троглодитина к обеим энергиям неуязвима», — разбавила Лина напряженное молчание. «Как же ее прибить?» «Сначала портал», — отрезал Юра. «Ага», — поддержал его Лейман. «В нашем мире она начнет жрать всех, кого видит. Вот где начнется истинная вечеринка. Но если будете себя хорошо вести, Так и быть. Я спасу человечество. Лина громко хмыкнула. «Разве тварь не должна там сразу умереть?» Я протиснулась между балкой и дурацким проводом. Смахнула со лба пот. «Не живая ведь?» «Несколько минут у нее будет», — сухо сообщил Юра. «Да и без этой башни наш мир вполне обойдется». Разговоры закончились, как и перегораживающий дорогу провод. Я пыталась дышать глубже и не поддаваться панике. Смерч вращался все ближе. Туч можно было коснуться рукой. «С ума сойти, сколько мы прошли!» Преодолели 2/3 пути. До макушки башни оставался десяток пролетов, не больше. Зверски искривленная лестница вывела к очередной платформе. Дальше прохода не было. Совсем. Сиротливо торчал огрызок первой ступени. Топорщились рваным металлом перебитые балки башни. Будто кто-то взял и выгрыз их до следующей платформы, оставив всего 3 или 4 относительно целых, насколько я смогла рассмотреть. Как вся верхушка не рухнула! На чем вообще держалась? «Но я же говорил», — произнес Лейман. Лина покосилась на него с плохо скрытым злорадством и повернулась к Юре. Тот сосредоточенно вглядывался в следующую платформу, от которой снова начиналась лестница, в целые балки, в перебитые и снова в платформу. От нее нас отделяло 5 метров. Вспомнился пчелиный переполох во дворе замка Катерины и полоса света, перекинутая через высокий забор. Я тогда лихо на другую сторону перелетела. «Сейчас что-то такое сработает?» Лейман с интересом изогнул бровь. Я зачем-то посмотрела вниз. Первые этажи утопали в липкой тьме, по лестнице упорно карабкался черный сгусток, окруженный алым сиянием. «О боже!» «Отойдите!» Юра отступил к краю платформы. «И не двигайтесь!» Мы встали с ним рядом. Он вспыхнул искристым золотым ореолом, какой бывает разве что у бенгальских огней. У сотни! Нет, даже 1000 бенгальских огней! Пространство утонуло в свете, заслезились глаза. Искры, плотно облепившие целые балки, прожигали их насквозь, будто кислота. Балки с шипением плавились, верхняя часть башни равномерно оседала, словно горячая кастрюля, поставленная на кусочки воска, пока с грохотом не опустилась на поврежденные балки, сплавляясь с ними. Раздался чудовищный треск, пылище улеглась на груды покореженного металла. Я протерла глаза. Лина улыбалась. Лейман ошеломленно моргал, Юра сверлил взглядом неровные стыки сплавившихся балок. Нас окутывал купол, сотканный из света. Я завороженно ахнула, коснулась его ладонью. Он был теплым, пульсирующим и... живым? Я дернула руку. Купол лопнул, искрами осев на пол, утопающий в обломках. Под ногами был чистый участок прежней платформы, впереди топорщился изогнутый край той, что приземлилась сверху. В противоположном конце ее начиналась лестница. Целая и невредимая. «Ничего себе! Юра просто убрал часть башни?» «Радикально», — присвистнул Лейман. «А башня не упадет?» — с опаской спросила я. «Я держу», — уверенно заявил Юра и оторвал взгляд от балок. По ним тут же пробежала дорожка искр, просочилась сквозь решетчатый потолок и умчалась ввысь. Минут 20 выстоит. А больше времени у нас вроде как и нет. Мы вчетвером бросились на лестницу. Снизу прилетело знакомое жадное рычание. Мне, ползущая по пятам тварь, придала воистину волшебной скорости. Перед глазами мелькали лестницы и площадки, все мысли вылетели из головы. Остались лишь бездумный автопилот и стук крови в ушах. Новый поворот вывел к перекрытой очередным проводом лестнице. Громадный колючий моток. Мимо такого не просочишься. Налетел жуткий ветер, чертов провод зашуршал, извиваясь бешеной змеей, норовя хлестнуть по ногам. Лина ухватилась за него. Оборвала и швырнула с башни. В край платформы со скрежетом впились острые когти. Следом подтянулся пульсирующий сгусток тьмы с пылающими голодным огнем глазами. Я с визгом отшатнулась. Тварь получила от Леймана в оскаленную морду порцию глянцевой тьмы и сорвалась на нижнюю платформу. С ревом прокатилась по ней, ловко сбросив расползающийся кокон, и прыгнула обратно. Юра, не мешкая, очертил нас яркой полосой контура. Зверюга стукнулась о невидимую преграду и принялась яростно выцарапывать стружки из железного полотна, только искры во все стороны посыпались. «Гадская хрень!» – процедила Лина. «И что теперь? Уничтожить-то ее нельзя?» «Задержать можно». Юра засветился ослепительно белым сиянием, заставив тварь жадно заурчать, и безапелляционно добавил. «Давайте наверх. Обе». У меня перехватило дыхание. «Что?» – выдавила я. «В каком смысле?» «В прямом», и не подумал возразить Лейман. «К порталу дуйте, а мы ее отвлечем. Слова нашлись моментально. «С ума сошел? Я не представляю, как закрывают порталы!» «Я тоже», — неохотно сообщил он. Эв сказал, увижу вблизи, все пойму. Юра напрягся, но только мне плевать уже было и на конспирацию, и на приличие. «Так это ты поймешь! Ты!» Я требовательно дернула его за рукав, ткань аж затрещала. «Я-то тут при чем? А?» Лейман вывернулся, взял меня за плечи и отрывисто выговорил. «Ты можешь. Абсолютно. Тоже. Самое». «Но я же не знаю, как!» Взвыла я, чувствуя, что на глазах наворачиваются слезы паники. Тварь быстрее заработала когтями, лестница шатнулась. Лина грубо схватила меня за руку, оторвав от Леймана, и потащила наверх, прочь от контура и скребущейся зверюги. Через секунду платформа скрылась за поворотом. Оттуда донеслись рык, скрежет и противное вязкое журчание. Сердце подпрыгнуло к горлу, да там, кажется, и осталось. Лестница ходила ходуном под ударами ветра. Неотвратимо пахло грозой. Лина сжимала мою ладонь все сильнее, да не менее в пальцах, и тянула за собой. Пролет за пролетом, молча, лишь иногда скользя по мне пустым взглядом, в котором не читалось абсолютно никаких эмоций. Последний пролет вывел на тесную платформу. Немногим больше обеденного стола. Скользкая металлическая пластина и никаких ограждений. Воронка смерча крутилась прямо над нашими головами. Огромная, черная, бескрайняя. В беспросветном небе. Башню шатало, как карточный домик. Я глянула вниз. Ее наполовину окутывало тьмой. Портал явно готовился сработать. Лина выжидающе уставилась на меня, так и не отпустив мою ладонь. Пальцы были словно в тисках. Что ж, вот он, портал. Осталось только что-то понять. Я попыталась сосредоточиться. Тщетно. Обе энергии забились куда-то в дальний угол и выходить не желали. На секунду показалось, что блок вернулся. Но нет. От волнения парализовало. Во всех смыслах. «Никак», — прошептала я. «Не понимаю, как его закрыть». «Я знаю способ», — ровно сказала Лина. «Порталы теней всегда сбивает выброс темной энергии». «Но мощный выброс темной энергии вызывает только одно — смерть ее обладателя». «Знаешь», — отрешенно произнесла она, «если бы нужно было пожертвовать своей жизнью ради спасения мира, я бы сделала это, не задумываясь». Из воронки шарахнула молния, срикошетив в ступени возле нас. Я дернулась, но не тут-то было. Лина не отпустила. Посыпались искры, лестница протяжно заскрипела и отвалилась, улетев в омут скрывшихся в вязкой тьме этажей. Вот и все. Пути назад нет. Лина, не моргая, смотрела на меня. «Своей жизнью, да?» — переспросила я тихо. «А моей?» «Согласна. Это нечестно. Но такой расклад». Накатило странное, непроницаемое спокойствие. Порыв ветра взъерошил волосы. Смерч развернулся во все небо, сверкающий, опасный. «Ну, конечно», — прошептала я, неотрывно глядя ей в глаза. «Мир важнее». «Важнее», — кивнула она. «Вот только ты часть моего мира». Бросила в жар. Кажется, это была моя энергия, светлая, обжигающая. Сердце гулко стукнуло о ребра и провалилось куда-то в льдистую темноту. «Лина что, не собирается мной жертвовать?» «А зачем ты в мою руку вцепилась?» — осторожно поинтересовалась я. «Тамара», — вздохнула она. «Здесь тесно и скользко, а ты даже в квартире в косяки не вписываешься». Я невольно опустила глаза. С одной стороны заребили травяные лоскуты степи, с другой — деревья точки бесконечного леса. Голова закружилась, в желудок бухнулся комок страха. «И что теперь будет?» — спросила я в пустоту. «Что должно?» — спокойно отозвалась Лина. «Я уже достаточно вмешивалась. Наш мир живет больше положенного. И если сейчас он требует такую цену, может, ну его нафиг?» Я подняла на нее взгляд, слабо улыбнулась. Лина тоже, только как-то обреченно. К платформе подступили чернильные нити, глубоко внутри меня заплескалась тьма. Воронка оскалилась, раскрыла рваные объятия. Холодные, как лед. Причудливо изогнулась, наклоняясь ко мне. Сотни дремавших во мне льдинок проснулись, зазвенели. Они тянулись к ней, изнывали, молили о встрече. Это было так просто. Естественно. Понятно. «Отпусти меня», — попросила я, ощутив знакомое покалывание на коже. Лина разжала пальцы. На моих ладонях заклубился дым. Я безжалостно стряхнула его, глубоко вдохнула и... расслабилась. Мир крутанулся каруселью, все утонуло. То ли в волнах моего наваждения, то ли в поглотившей башню темноте. Я растворилась во тьме портала без остатка. Он стал таким родным, таким знакомым, таким... моим, привязанным ко мне сотней пульсирующих нитей. Я мотнула головой, картинка вернулась. Исполосованное грозой небо, открытая всем ветрам платформа, и Лина рядом со мной. В ее глазах читалась тревога и, кажется, кое-что еще. Надежда, хоть и очень робкая. Вихрь замедлился и поплыл. Плавно, размеренно. Я натянула связывающие нас нити до предела и дернула. Сильно, требовательно. Смерч зашипел сдутым воздушным шариком и со свистом схлопнулся. «Хм, и все? «У тебя получилось?» — пробормотала Лина. Раздался странный, оглушительный скрип. Миг спустя я оказалась прижатой спиной к полу, а Лина навалилась сверху, сыпля забористыми ругательствами. Платформа начала заваливаться. Внизу скрежетала и вздрагивала. «Башня падает!» Крепкие объятия лишили возможности двигаться, окутало неестественным теплом. Не знаю, что делала Лина, а я с перепугу повторила уже заученные действия. Концентрация на темной энергии, охапка легких льдинок, резкий выброс. Мы зависли в воздухе, окруженные сотканным из тьмы шаром. Башня под нами складывалась, словно карточный домик, тонущий в столбе пыли. «Что за...» Лина потыкала пальцем в пружинистую стенку шара. «Он должен плыть вниз», — смутилась я, безуспешно пытаясь повторить трюк Леймана из пещеры. «Но что-то не плывет». Она чуть привстала, не размыкая объятий, и сдула со лба прилипшую прядь волос. Я вывернула голову и осмотрелась. Громоздкие тучи потянулись обратно к небу, сквозь них пробились лучи солнца. Пыль оседала на останки башни и раскиданные по траве обрывки проводов. «Я тебе помешала?» — взволнованно спросила я, больше не чувствуя прежнего укутывающего тепла. «Ты что собиралась делать?» «Щит обыкновенный. Правда, падать туда?» Она кивнула на груду покорёженного железа. «Плохая мысль. Ничего не спасет. Из кучи торчали острые концы балок. Я нервно заворочилась. Лина воспользовалась моментом и вернула нам вертикальное положение. Стало гораздо удобнее, и на башню я теперь смотрела, не рискуя свернуть себе шею. В остальном успехи были нулевые. Как ни концентрировалась, шар спускаться не хотел, лишь вяло шатался то вправо, то влево. «Можешь подвинуть нас к полю?» Лина указала на подножие холма, за которым раскинулась степь. «Ну или насколько сможешь. Главное, чтобы подальше от обломков». Я мысленно приделала к шару моторчик. Первые метры дались легко. Путь к границе опасной груды с трудом. Дальше? Совсем со скрипом. Но от обломков мы отлетели. Правда, совсем в другую сторону. Висели у самой кромки леса, над уходящей в бесконечность вереницей деревьев и кустов. «Тоже неплохо», — выдохнула Лина. «А теперь убирай свою хомячиную штуковину». «А?» Я сглотнула, чувствуя подступающий к горлу страх. «Ты уверена?» «Да. Если боишься, глаза закрой». «Я боялась. Очень. Высота была безумной. Не знаю, сколько метров отделяло нас от земли. 100? 150? Думаю, без разницы. Доверься мне», — настойчиво сказала Лина и обняла меня сильнее. Я вцепилась в нее обеими руками, зажмурилась и забрала свою темную энергию назад. «Это было круче, чем в башне падения в Диснейленде!» Жгучее, растекающееся по телу тепло, сумасшедшее ощущение полета, свист ветра в ушах. Кажется, я завизжала, а потом спина впечаталась во что-то жесткое и колючее, но спружинила, как на матрасе. Перед глазами закачались покрытые зелеными листьями ветки. Что-то возмущенно забулькало. В ветвях мелькнули глазки-бусинки. Обиженно прищурились и исчезли. «Ага, кусты! Старые знакомые!» Лина первой вскочила на ноги, помогла мне подняться. Невдалеке отсвечивала покорёженными обломками гора металлолома, некогда бывшая вышкой. Небо напоминало решето, сквозь которое просачивались все новые лучи солнца. «Приземлились!» — констатировала я и нервно хихикнула. Меня трясло, а царапанную ногу невыносимо жгло, отдавленные Линой пальцы пульсировали болью. Но это означало лишь одно — я жива! «Ты не говорила, что умеешь так падать!» «Ты мне тоже много чего не говорила!» Парировала Лина. «Просила свою, например. И про занятных однокурсников». «Знаешь что?» — пробормотала я возмущенно. «Он мне больше нравится живым». «О-о-о!» — изогнула она бровь. «Так он тебе все-таки нравится. Совершенно растерялась я. «Ну, может быть, немножко, когда молчит». Лина насмешливо хмыкнула, а я оцепенела от ужаса. «Юра с Костей! Они были в башне! С преследующей нас тварью, на которой уже толком ничего не действовало! Они ее остановили? Какой ценой? И все рухнуло, потому что Юра не удержал? Или...» Я отчаянно замотала головой, пытаясь прогнать кошмарные мысли. Кусты зашуршали, из-за них вышел Юра и выдохнул с облегчением. «Вот вы где. Мы думали, вас дальше отнесло». «Мы? Слава богу!» Я закусила губу, чтобы не разреветься, как последняя истеричка. Куст зашевелился, из ветвей высунулся крошечный сгусток тьмы, встал на лапки, сверкнув красными глазками-точками, и пескливо зарычал. «Это и есть наш гризли? Бобик, ну куда ты?» Раздался обиженный голос Леймана, а через секунду из-за зарослей появился и он сам. Перевел на меня ехидный взгляд и ухмыльнулся. «А сколько воплей-то было?» «Я не знаю, как!» Кажется, у меня сорвало крышу. «Ты!» Я шагнула к этому паршивцу, вцепилась в рубашку и потрясла. «Как ты мог меня туда отправить? Дурак! Ненавижу!» Лейман довольно улыбнулся, будто услышал невероятный комплимент. Бобик фыркнул и крутанулся юлой, зарывшись в землю, как мультяшный крот. К полю убежала тонкая взрытая полоса. «Он удирает», — отметила Лина. «Пусть», — махнул рукой Юра. «Все равно неубиваемый, зато сейчас безобидный. Как портал уничтожили, так он и сдулся. Много энергии потерял». Лейман заговорщицки мне подмигнул. Я сделала ну очень сердитое лицо и отпустила воротник его рубашки. На пальцах осталось что-то скользкое и немного липкое. Я недоуменно взглянула на них и застыла. «Кровь? Он ранен?» «Ерунда, все нормально», — уверил Лейман. Юра проводил удирающую тварь задумчивым взглядом и повернулся к нам. «Все, секретная миссия окончена», — спросил он строго и кивнул Лейману. «Забирай ее отсюда». «Нам пора домой? Уже?» Я остолбенела. Сердце наполнилось теплом, тело объял странный жар. Зазвенели колокольчики, тонкие, красивые. Мелодия была чарующей, притягательной, манящей и такой знакомой. В голове весело лопались радужные пузырьки. Я невольно закружилась, как в детстве, тихонько подпрыгивая и подпевая. «Зов?» — первой поняла Лина. «Туда!» — я ткнула пальцем в лес. «Мне надо туда!» «Не надо тебе туда!» — отозвался Юра. «Там как раз охотники дожидаются, пока мы с Ангелой проверим, есть ли здесь тени». «Выходит, Эф там? И зовет меня к охотникам? На предстоящую встречу с тенями?» С одной стороны, было страшно. До жути. С другой, я уже и так вляпалась в эту историю. Так зачем пропускать самое интересное? «Нет, я пойду туда», — сказала я твердо и даже аргумент привела. «Так хочет Эф». Юра бескомпромиссно сложил руки на груди. Лейман хитро усмехнулся. «Слишком хитро. С каким-то явным подтекстом. Помахал мне рукой и исчез во взметнувшейся ввысь воронке. Когда дым рассеялся, мы остались перед лесом втроем. «Бе-бе-бе!» — добавила я. «А сама я делать порталы не умею». Лина озадаченно потерла лоб. Юра сказал пару слов, которые ему не шли совершенно. Очень нелитературно, между прочим. Я развернулась и полезла сквозь кусты, игнорируя возмущенное бульканье, потому что точно знала, где сейчас должна быть.